Алло. Алло, Воня, сколько стоит поссать на твое лицо? Алло, твой рот ебал. Сколько стоит поссать на твое лицо? Сначала ты должен мне в жопу дать ебать, да. Потом договоримся. Подожди, сначала я должен тебя в жопу выебать? Сначала ты должен мне дать, чтобы я тебя отъебал. А ты что, а ты педик, что ли? Вони, ты педик? Тебя отъебу похуй, не задумывай. Подожди, ну ты, получается, у тебя на мальчиков стоит, что ли? Бля, на твою жопу встанет, бля, потому что ты меня так... То есть ты гомик, да? Блядь, ну ты что, сука, петушара, нет, ебаная. Ну ты гомик, получается, ты гей, да? Мой гей тебе в рот не влезет, долбоёб, или влезет? Без понятия, я просто не гей, вы между собой там с геями разбираетесь. Вони, так послушай, сколько стоит нассать на твое лицо? Я тебе говорю, сначала я должен тебя в жопу отъебать, а потом мы договоримся. Это твое требование, что я должен свою жопу поставить, и ты поставишь потом свое лицо, чтобы я на него нассал, да? То есть ты не против? А может, давай без жопы обойдемся? Подставляешь свою жопу. Да. Я ебу. Да, да, да. Говорим. А давай без жопы, давай я тебе плачу 15 тысяч рублей. Конечно, на карту перекинь. И тогда можно прийти нассать тебе на лицо, да? Да, уже потом видно будет, хули. Не, давай я тебе лично в руки передам эту сумму и насу тебе на лицо. Давай. То есть ты согласен, да? Я согласен. О, видишь? Как жажда дезоморфинов вынуждает Вони Буха, чтобы ему нассали на лицо. Дезоморфин, блядь. Я твою маму ебал, папу ебал, дедушку ебал, бабушку ебал. Так ты же под дезоморфинами, у тебя же хуй не стоит. На тебя встанет нормально. Как правильно колоться дезоморфином, можешь рассказать нашим слушателям? Я тебе в жопу сначала давай отъебу, а потом уже мы будем с тобой разговаривать. Давай ты пятачка за дозу выебешь. Я хрип всю зиму на холоде сосал, что ли, на улице? Вони, давай так сделаем, ты дашь пятачку дезоморфин и можешь его ебать в жопу. Я твой рот ебал, блин. Вони, а ты знаешь, что ты потрепанный медведь? Потрепанный жизнью и наркотой. Пошел-ка ты нахуй, дядя. Твоя мама так же говорила, и тем не менее хуй сосала. Так а как она могла сосать, если у тебя от дезоморфина уже он отсох нахуй? А вот она один хуй сосала. Подожди, ты же залупой героин натираешь. Самое главное, чтобы в рот что-нибудь засунули. Ты же залупой героин натираешь, у тебя залупа уже отсохла давно. Слышь, а у тебя гордон-то есть, нет? Я тебя без гордона ебсти не собираюсь, бля. А дело в том, что меня вообще ебсти не можешь, у тебя хер отсох. Ты пососешь, поднимешь, и все будет шоколадно. Ты же Герычем его обколол. Воня, расскажи, а куда лучше колоть? Колоть лучше тебе в жопу, кожаной иглой. Не, а по наркоте, куда лучше колоть? Какую вену или аорту, или куда? Хуем в жопу лучше тебя уколоть, понимаешь? Не, то, что ты быдло тупое, у тебя только хуи и жопы, это я уже понял. Но я тебе о другом спрашиваю, ты вот куда колешься? Ты в натуре хочешь, чтобы тебя выебли, что ли, блядь, или чё? А, вообще-то нет. Как это нет, блядь? Ты просишь и просишь, блядь, выебите меня семеро. Тебе самому не стыдно, сука, петушары, блядь, ебучая. Подожди, а тебе не стыдно хуй сосать? Ах ты пидорас, ебаный. Ну давай, приезжай, бля, кривого 14-18. Кривого черта? А? Хуйна! А когда ты хуй сосешь, что ты морально при этом чувствуешь? Долбоёб, я только даю, я не сосу. Это то, что ты чувствуешь при этом, когда сосешь чей-то хуй, что ты типа кому-то даешь на самом деле? Ха-ха, ты тусар, ну ты приезжай сюда, бля. И все будет ясно, бля. Хорошо, Вони, последний вопрос, а ты мух ешь? У тебя вопрос, долбоёб, не дано мне задавать, потому что ты чмо, бля, ёбаная. Ты опущ. А, не, я просто... Ответь мне на вопросы, я от тебя отстану. Ты мух ешь? Ты знаешь, что такое опущ? Это опущ, ты. Это ты. Да. Так ты хуила. Хуила, ебал я твой рот, блядь. И твою жопу, блядь. Вони, когда... Жопу помой предварительно. Зачем? Это не пригодится. Зачем, блядь? Я пороть тебя буду, сука. А что ты морально чувствуешь? Ну вот когда вот чью-то залупу в рот берешь... Пошел нахуй! Блять. Вони сегодня в угаре, конечно.